впервые. Вполне возможно, что номер телефона загадочного товарища Сундукова и есть искомая комбинация цифр. До конца еще не веря в удачу, девушка отодвинула деревянную панель и принялась поворачивать круги на замке. Через несколько секунд стальной шкаф с негромким щелчком открылся. Взломщица радостно вскрикнула. Есть таки на свете справедливость. Но едва она взяла в руки первый футляр, как из глубины дома послышался глухой стук. Соня замерла и прислушалась. Из холла доносились громкие мужские голоса. Сомнений не оставалось. Вернулся брат, черт бы его побрал. Девушка осторожно прикрыла сейф и на цыпочках подошла к двери, выходящей в коридор. Голос второго человека был ей незнаком, но что самое ужасное, мужчины явно поднимались наверх. Соня в панике кинулась ко второй двери, ведущей из кабинета в спальню родителей, но, увы, та оказалась закрытой. В принципе, ничего страшного не случится, если Лёва застукает ее здесь, но с мечтой о сапфировом гарнитуре придется расстаться. Оставалась слабая надежда, что домой он зашел ненадолго и операцию удастся довести до конца, но в этом случае необходимо немедленно спрятаться. И девушка, почти не раздумывая, нырнула в большой дубовый шкаф, немного потеснив папин глобус. В ту же секунду мужчины зашли в кабинет. «Давай, брат, присаживайся». Леве все никак не удавалось вспомнить, как же зовут бывшего сокурсника. «Я тебя сейчас угощу отличным коньяком, его отцу подарили во Франции». Послышался легкий звон хрустальных бокалов. «Нет, как все-таки здорово, что мы с тобой сегодня встретились. Я тебя прошу, обязательно найди Светку, хочу ее увидеть. Она, наверное, стала еще красивее». Лицо бывшего любовника приняло мечтательное выражение. У Сони моментально потемнело в глазах, и через 5 лет имя Светланы Луниной вызывало у нее нервную дрожь. Девушка до боли закусила губу, чтобы не выдать себя возмущенным воскликом. «Ах ты, мерзкая шлюха! Сколько стоило сил оторвать от нее умалишенного брата, и вдруг на тебе, здесь, в благословенной Германии, за 1000 километров от Москвы, он вспомнил эту дрянь и хочет ее видеть. Какое счастье еще, что она оказалась дома и теперь сможет предупредить родителей. Бедные, их удар хватит, как только они получат это известие». «А чего вы разошлись?» Пригубив коньяк, поинтересовался собеседник брата. «Да», — Лёва замялся, ему не хотелось рассказывать про кражу. Просто мои родители ее не взлюбили. Когда же Светку из университета отчислили, совсем взбесились. Посмотри, мол, она даже с учебниками справиться не может. Мужчина рассмеялся и отставил рюмку. «Да, действительно смешная история». «Не понял». Лёва удивленно посмотрел на него. «Чего же тут смешного?» «Ну, то, как она учебники жарила». «Какие еще учебники?» Еще сильнее удивился тот. «Не помню, кто мне рассказал». Голос бывшего университетского товарища звучал неуверенно. «Но после того, как ее выгнали, Светлана, якобы вместо того, чтобы учебники сдать, мелко порезала их, полила маслом и жарила на сковородке». «Странно, первый раз слышу», — Либерман озадаченно почесал затылок. «Но, в общем, похоже на нее. Нравится коньяк?» «Отличный!» — собеседник одобрительно кивнул, как бы отдавая должное вкусу гостеприимству хозяина. «Однако мне уже пора. Давай письмо и чего ты там еще хотел передать».